Надо идти в его глубину. У Бога есть что-то большее, что Он приготовил для нас, друзья. Пришло время, когда уже недостаточно входить в воду по косточку и шлепаться там, плескаться в этой воде. Пришло время, когда пора идти глубже. Это вызов от Бога для тебя. То, что Бог посещает нас, это вызов от Бога для тебя. Иди глубже, сын мой. Иди глубже, дочь моя. Не останавливайся на том, что Бог сделал в твоей жизни, или как Он открылся тебе. Я хочу вам засвидетельствовать, и я уже рассказывал это свидетельство, но я по-прежнему, как в первый раз, удивляюсь тому, что Бог делает. Потому что до 99-го года мое служение было совсем другим. До 99-го года это было обычное служение. Я проповедовал, я делал все, что только надо было делать, но постепенно я умирал духовно. Об этом не знал никто. Я был второй пастор в церкви, я служил Богу со всей своей силы. Люди в церкви видели меня всегда на сцене, и они знали, что у Сергея все хорошо в жизни, они так думали об этом, даже не догадывались. Но один только я знал, и даже жена об этом не знала, что внутри, духовно, я засыхаю больше и больше, умираю больше и больше. И тогда в 99-м году я возопил к Богу и сказал: «Господи, спаси меня! Я не хочу такого христианства! Когда я читаю в Библии, я читаю о другом христианстве». Когда я читаю про Моисея, я вижу, что он встречался с тобой лицом к лицу. Я вижу, что он приходил к горящему кусту и прямо возле него стоял. И прямо слышал твой голос. И прямо видел это сверхъестественное явление. Это была настоящая встреча с Богом. И потом, после того, когда он спустился с горы, и когда он выводил народ из Египта, это сопровождалось многими сверхъестественными делами Бога. То, что раздвигалось море, то, что вода текла из скалы, и многие другие явления, которые происходили тогда, вы помните о них. Меня всегда удивляла история и как бы заинтриговывала история, когда Моисей сказал Богу: «Господи, проведи передо мной славу Твою». И Бог сказал: «Если ты увидишь мое лицо, ты не можешь выжить, ты умрешь». И потому нельзя тебя увидеть спереди, со спины увидишь меня. И он поставил его в расщелину скалы, и прямо, реально перед ним прошел. Вы можете себе такое представить? Что Моисей видел Бога, который прямо прошел перед ним, и он слышал голос Божий. Вы представляете себе такое или нет? Моисей встретился с Богом лицом к лицу. И про него однажды Бог и сказал. В истории, когда на него восстали Мариам и Аарон, помните? Они взбунтовались и сказали на него, что, ну уж подумаешь, он там что-то с Богом встречается. Ерунда это все. И пренебрегли. И проказа покрыла Мариам. Когда она пренебрегла и говорит, что это за ерунда вообще? И Бог сказал, я пророком открываюсь во сне, в ночном видении. Я говорю им через гадание. А с Моисеем, рабом моим, Бог сказал, я говорю, не так. Он сказал, лицом к лицу, уста к устам, я общаюсь с ним. Как вы не побоялись говорить про раба моего, Моисея? И проказа покрыла Мариам из-за того, что похулила Духа Святого, который был на Моисее. И такие сверхъестественные вещи происходили. С другой стороны, когда ты читаешь истории, например, про Даниила. Кто помнит Даниила? Вы помните Даниила? Вы помните, как реально Бог посещал его? Когда он вообще общался с Богом 3 раза в день. Утром, в обед и вечером. И враги долго искали причину его мудрости, причину его успеха, почему у него получается, и они решили из зависти погубить его. И однажды они обнаружили корень его успеха. Они поняли, что его встречи с Богом, лицом к лицу, это и есть источник того, что он имеет в своем служении Богу. Ну, будучи помощником царя, помощником президента тогда. И они решили запретить ему приходить к Богу. И побудили царя издать такой закон, что месяц никто никому не молился, кроме царя. А Даниил тоже знал, что если он перестанет приходить к Богу, это уже смерть. И потому думает, лучше пусть меня убьют физически или вы меня съедят, чем я перестану приходить к Богу моему. И он продолжил приходить к Богу, как он делал это и раньше. Мы знаем дальше финал этой истории. Его бросили львам, но никто ничего ему не сделал. Ни один лев. Наверное, он всю ночь провел на мягких подушках. И ему было очень приятно спать. Хотели бы вы когда-нибудь вот так поспать на львах? Ну, если бы ангел закрыл им рот. В таком случае, хотели бы? Вот если бы они как ягнята были, безопасные. Представь развалиться на львах. Они вот так вот легли в ряд, и ты развалился среди них, и они греют тебя в этой яме. Вот классно было ему там, да? Наверное, славил Господа, пел песни, аллилуйя кричал. И когда его вытащили оттуда, он был живой. И львы ничего не сделали ему. И когда мы читаем встречи Даниила с Богом, мы видим реальность. Мы видим, что, как и в случае Моисея, Бог был реален. Бог был реален. Даниил встречался с реальным Богом. И когда он приходил к Богу, то этот Бог был прямо перед ним. И эти встречи были настолько реальные, что даже люди, которые однажды шли вместе с Даниилом, в панике разбежались в кусты кто куда. Потому что Бог настолько реально говорил с Даниилом, что остальные в шоке были вообще. Точно так же, когда Савл шел убивать христиан, вы помните? И свет осветил его, и сила Господня посетила его. Остальные не слышали голоса, остальные не видели ничего, не могли ничего поймать. Но страх такой сошел на них, и ужас и трепет, что они бегом дёру с того места, как дали со всех ног. Потому что на самом деле Бог пришел туда. И на самом деле так, что даже все чувствовали, что-то здесь происходит. И потому Бог всегда открывался реальным образом. Когда мы читаем с вами Библию, когда мы читаем с вами о том, что когда Соломон решил осветить храм, И написано, облако Господне сошло на храм, сошло в комнату эту, и священники не могли стоять вообще по причине облака. Они повалились все на землю и не могли устоять на ногах своих. Разве это не реальность Божьего присутствия? А когда они выходили из Египта с Моисеем, и столб облачный и огненный шел впереди них, разве это не было сверхъестественное Божье действие? А когда Илия построил жертвенник и помолился, и огонь сошел с неба, и пожрал эту жертву, и пророки Ваала целый день кололи себя ножами, ничего не произошло. Но когда Илия помолился одной молитвой, Бог сошел туда. Вы помните истории про Елисея? Каким-то невероятным образом, когда была война, он знал, что враги Израиля замышляют, и все их стратегии пересказывал царю израильскому. Так что те только с этой стороны там где-нибудь нападать, Израиль уже с этой стороны заходит. Те с другой стороны, Израиль уже с этой стороны заходит. Они думали, что у них шпион там есть, предатель есть в стане. Поверить не могли. Но сверхъестественным образом, в Духе Святом находясь, Елисей знал все, что происходит. Так что однажды, когда армия пришла, помните, к городу и окружили город, он помолился и говорит, Господи, открой моему слуге, чтобы и он увидел армию, которую... Он говорит, нас больше, тех, что с нами, больше, чем тех, что с ними. И когда он увидел огненные колесницы, огненную армию, и потом, помните, как враги ослепли вообще, ну, они не понимали, что происходит, и он их как ягнят завел прямо в стан, в израильский, и те только там очнулись и поняли, что они уже здесь. Их накормили и отпустили. Ну, вы помните эту историю? Бог всегда, когда ты читаешь Библию, ты видишь невероятные вещи, как Бог посещал свой народ. Это только в одном Ветхом Завете мы видим Божью славу. Но Библия говорит, что в Новом Завете все должно быть больше и реальнее. Что слава того храма, она как бы и не является славой по сравнению с тем, что происходит сегодня, со славой Нового Завета. Вы помните об этом? Что Моисей потому и покрывало, чтобы не видели, ну как эта слава прекращается на его лице, написано во 2 Коринфянам 3 главе. И Библия говорит, что тем более в Новом Завете, если тогда было служение буквы, то сейчас служение Духа. Вот что мы видим с вами сегодня. Что это служение Духа Святого. Вот что происходит. Аллилуйя! Иисус сказал, для вас лучше, чтобы я ушел. Потому что если я уйду, тогда придет другой утешитель, Дух Святой, который прибудет с вами и который будет наставлять вас на всякую истину. И этот Дух Святой посреди нас, друзья. Этот Дух Святой пришел. И этот Дух Святой реальный. Господь живой. Когда я читаю Новый Завет, весь Новый Завет наполнен реальными встречами с Богом. Вы помните, как тень Петра исцеляла больных? Вы помните об этом? А как Дух Святой сошел на них вообще в день Пятидесятницы? Так что они видели над собой языки пламени. Так что они стали говорить на языках, которых не знали. Дух Святой проявлялся сверхъестественным образом. Таким образом, когда мы читаем с вами Библию, она вся наполнена реальными встречами с Богом. И, как следствие сверхъестественных встреч с Богом, сверхъестественные последствия в жизни и служении Богу. Это мы видим с вами в Писании. Мы видим это с вами в Писании или не видим это с вами в Писании? Когда мы читаем Библию, мы видим, что наш Бог реальный и живой. Вы видите эти истории? Вы видите, что люди встречаются с Богом лицом к лицу? Подобно тому, как Яков встретился с ним лицом к лицу и стал Израилем. Мы видим все эти истории, невероятные истории. Для чего они написаны нам? Для того ли, чтобы мы просто читали эти истории и завидовали другим? Или считали, что это время прошло, и больше Бог не может таким образом посещать людей? Или это для кого-то, который живет далеко, а мы нет? Я не верю в это. Все, что написано в Божьем Слове, относится к нам. Каждому из нас, кто верит в написанное. И каждое обещание Божьего Слова, оно каждому из нас. И если Бог сказал, если взыщете меня всем сердцем вашим, то найдете меня, я верю Ему. И это означает, что каждый раз, когда мы ищем Его, мы находим Его. Потому что Он не собирается прятаться от нас. И Бог, это не просто теория, это не просто доктрина, это не просто абстракция. Он не просто где-то там далеко. Бог живой. И Он близкий к нам. И это невероятно, но это так. И потому, когда я начал в 99 году приходить, читая обо всем об этом, что я только что рассказал Библию, об этих встречах с Богом других людей, я стал ревновать внутри. И стал говорить, Боже мой, я так хочу встречаться с Тобой. Мне мало читать о том, что кто-то где-то встречался с Тобой. Мне мало читать книги Бенихина или кого-нибудь еще. Я почитаю этих помазанников Твоих, и библейских, и сегодняшних. Господи, но мы сами хотим знать Тебя. Меня так всегда цепляют слова Иова, который сказал в 19 главе, он сказал, мои глаза, не глаза другого увидят тебя. Он сказал, я узрю его сам. Боже мой, вот этот личный поиск Бога, когда тебя не удовлетворяет просто религия, когда тебя не удовлетворяют просто песни, просто которые ласкают твой слух, когда ты просто наслаждаешься и классно провел время, пришел на воскресное служение, сделал свою религиозную, ну такую, оправил свою религиозную нужду, сходил по нужде и пошел себе домой, радостный, с облегчением. С облегчением таких людей. Господи, Боже мой! Бог живой и реальный! Он хочет посещать нас сейчас! Ныне время благоприятное! И ныне день спасения. Бог не изменился. Что Он в библейские времена, то Он сегодня. Что Он делал в каких-то странах, Он хочет делать в нашей земле. И если Он происходил великие чудеса в какой-либо земле, в какие-либо времена, мы увидим в своей земле эти чудеса. Мы увидим реальное посещение Богом нашей земли. Мы увидим своими глазами. Наши глаза, не глаза другого, увидят Его. И увидят великую Его славу в нашей земле, в наших народах. И потому, когда я все это видел в Священном Писании, я стал ревновать по этому. Мое сердце стало гореть. Эти слова касались моего духа, моего сердца. Я стал приходить к Богу и сказал, Господи, не отпущу Тебя, пока не благословишь меня этим. Не отпущу, пока не откроешься мне. Не отпущу, пока ты не дашь мне себя познать. Познать не теоретически, чтобы я тебя знал по книжкам. Познать не просто формально. Я хочу тебя знать реально. Мне не нужны подделки. Мне не нужна иллюзия. Мне не нужен самообман. Мне не нужны просто фантазии в моей голове, что ты как будто бы передо мной. Я хочу, чтобы ты реально стоял передо мной. И я хочу реально видеть Твою славу в своей жизни, Господь. Я приходил к Нему снова и снова. Иногда как будто в беспамятстве вообще я ходил часами, говоря одну фразу. Дай мне познать Тебя. Дай мне познать Тебя. Дай мне познать Тебя. Дай мне познать Тебя. Дай мне познать Тебя. И я не уставал это делать часами. Я ходил и говорил. И говорил, дай мне познать Тебя. Дай мне познать Тебя. Я не отпущу, я не сдамся. Мне все равно, сколько надо, Господь, умолять Тебя. Но дай мне познать Тебя. И Бог стал отвечать на эти воззвания. И еще тогда, раньше, в самом начале, когда я начал приходить к Нему, Когда достало религиозное, харизматическое, фарисейское христианство, я сказал, Бог, я хочу жизни Твоей, я хочу славы Твоей. И знаете что? Бог верит. Бог верит. Бог верит. И Бог стал так приходить ко мне, когда я был наедине в тайную комнату, что часто я видел образ какой-то возле себя, который стоял и разговаривал со мной. Я не искал никаких переживаний, говорил, Господи, я не хочу фантазий. Но это было так реально, что мне казалось, что я умру сейчас. Много раз я ощущал себя так, в Божьем присутствии, что мне конец. И что прямо сейчас это последние секунды моей жизни. Что я умираю уже. Невольно мои мысли начинали идти в таком направлении. Я начинал говорить: Господи, а что делать с моими детьми? На кого оставить их? А моя жена? А служение, которое ты дал мне? Ведь ты дал мне задание. Если я не выполню его, кто сделает его? И я говорил: Господи, что делать мне? И я говорил: я не готов. И даже приходил, доходил до того, что я порой убегал и спасался от этого Божьего присутствия. И ждал, пока там все поразвеется. А потом тихонечко возвращался назад и говорил, становился вот так и говорил: Господь, приди. Но Бог, как бы там ни было, Бог стал приходить глубже и глубже. А однажды, когда Бог снова пришел невероятным образом, когда опять мне казалось, что я сейчас умру, я сжал зубы и сказал: не уйду. И впервые в моей жизни я шагнул еще глубже в Божье присутствие. Еще ближе к Богу. Мне казалось, что хана мне. А я подумал так: ну и пусть. Это же Бог. И ну и пусть. Раз это Бог, мне все равно. И я шагнул еще ближе к Нему. Я продолжил свою молитву. И Божье присутствие продолжало и продолжало и продолжало увеличиваться с каждой секундой. Я не умер. Я живу, возвещаю дела Господни. С одной стороны. С другой стороны, я умер. Потому что никто не может предстать перед Божьим лицом и вернуться живым. Ты умираешь для себя. Что-то ломается внутри тебя. Что-то происходит внутри тебя. Так, что потом изменяется твой характер. Ты можешь смиряться. Ты можешь быть послушным. Ты можешь прощать. Все эти вещи, которые трудны делать людям, когда они просто в плотском состоянии, очень легко делаются и исполняются в состоянии наполнения Божьим присутствием. Я настолько стал понимать слова апостола Иоанна, которого он написал в одном из своих посланий. Он сказал: давайте исполнять заповеди Господни, ибо заповеди Его не тяжки. Я всегда читал это и думал: Господи, как не тяжки? Это ж пытка. Заповеди Господни. Это ж пытка. Оказывается, легко жить, когда ты живешь по духу. Тяжко, когда ты исполняешь их по плоти. Потому что в нас нет желания угождать Богу в нашей плоти. Наша плоть против заповедей, она не хочет их исполнять. Но когда ты наполняешься Духом Святым, то тогда это просто плод Духа Святого. Тогда ты соединяешься с Его естеством, то Его естество само по себе проявляется через тебя. И тогда тебе даже не надо напрягаться, чтобы этот плод Духа был. Тебе надо напрягаться, чтобы исполняться Духом Святым. Вот когда надо точно напрягаться. А потом, даже если ты прилагаешь усилия, чтобы проявить этот плод Духа, у тебя есть благодать. И это возможно теперь для нас. И Дух Святой стал приходить больше и больше. Так что я стал видеть в своих отношениях с Богом, с Ним, в своей тайной комнате, приходя к Нему часто, я видел Бога очень сильно и слышал Его голос очень реально. И Он показывал мне много разных видений. Одно из видений, которое я увидел, Бог показал мне, как повсюду люди начинают искать Бога, начинают склоняться на колени и начинают вопиять к Богу: «Господи, мы хотим найти Тебя и познать Тебя сами». Я увидел видение, как люди начинают кругом, по всей земле, начинают искать Бога. И я увидел потом вспышку. Я ходил с открытыми глазами, но я отпрянул, хотя глаза были открыты. Я отпрянул назад от неожиданности. И в этот момент Дух Святой проговорил мне и сказал: это вспышка пробуждения. Пробуждение всегда следствие встречи с Богом. Когда Гедеон встретился с Богом, это привело к пробуждению. Когда Моисей встретился с Богом, это привело к пробуждению. Когда Даниил встречался с Богом, это привело к пробуждению. Когда апостол Павел встретился с Богом, это привело к пробуждению. Когда Иисус Христос ушел в пустыню и встретился с Богом, это привело к пробуждению. Встреча с Богом лицом к лицу всегда выливается в пробуждение. Я верю, что мы увидим великое пробуждение. Я верю, что мы увидим такое посещение Богом нашей земли, какое мы не можем, мы сами будем в страхе. Мы сами не сможем поверить, что это происходит вообще. И то, что мы видим, это первая капля дождя. Это еще, это как бы Бог показывает аванс. Он говорит, готовьтесь, я хочу к вам прийти и хочу быть среди вас. И если кто-нибудь не имеет сверхъестественных отношений с Богом, никогда он не увидит сверхъестественного служения Богу. Сверхъестественное служение Богу начинается со сверхъестественных отношений с Богом. Когда сначала там, наедине, когда тебя никто не видит, ты один на один реально встречаешься с Богом и платишь цену времени, общения с Духом Святым, чтобы приблизиться к Нему. Изменяешь свое сердце перед Ним, сокрушая и смиряя перед Ним. И в этот момент, когда Бог приходит тебе наедине, только через это, впоследствии, это отражается на служении. И в результате этого, у меня сегодня есть много историй, самых невероятных историй, которые я могу рассказывать одну за другой, что Бог стал делать. Одну из историй расскажу вам сейчас, кратко. Когда мы проводили пост, было по Богу в Кисловодске, в горах, то на собрании стало происходить что-то подобное, что мы увидели вчера. Люди очень сильно плакали и кричали. Я посреди проповеди бросил микрофон на кафедру, спустился вниз, лег на землю, просто приплюснутый лежал там, и Божья слава просто висела в зале. После этого у нас было пасторское собрание, после служения, и пасторы, я еще больше делился, пасторы делились своими переживаниями, то, что они ощущали от Бога. И Божья слава еще больше продолжила проявляться на пасторском собрании там. После собрания ко мне подошел один человек, и он говорит, знаешь, я соглядатай, меня к тебе заслали, чтобы посмотреть за тем, что у вас тут творится. Говорит, я местный епископ, и я пришел к вам злой на вас, готовый прибить вообще тебя, Сергей. Он говорит, когда служба, я сел на последний ряд и за всем наблюдал. И когда служба порядка хотела посадить меня на другое какое-то место, я наехал на них так, что потом просил прощения и каялся перед ними. Он был такой раздраженный, что когда он сел на машину и поехал в город, когда он возвращался назад, он стукнулся с автобусом и ударил машину. Когда он пришел в комнату, он был так взвинчен, что он потерял ключи от машины и не мог их найти. Он потом все это рассказывал, выйдя на сцену. И когда у нас было, когда Бог посетил нас таким образом, что-то произошло с ним, и Бог посетил его. Я не знал ничего этой истории, это я забежал наперед. Ко мне после, или во время пасторского собрания, ко мне подошел какой-то незнакомый человек, протянул руку и сказал, глаза красные от слез, лица на нем нет, протянул руку и говорит, будь моим другом, Сергей. Я говорю, конечно, давайте, будем дружить, обнял его. А он говорит, ты не понял, иди сюда. Отвел меня в сторону и рассказывает мне всю эту историю. И с тех пор мы с ним друзья. И я у него сейчас конференцию буду скоро проводить. И он так открылся, что мы с ним постоянно созваниваемся, мы с ним дружим, а с ним общаемся. Он вышел и сказал, я приехал сюда, чтобы покритиковать вас, а встретился здесь с Иисусом. Это сказал человек, который в служении больше, чем мне вообще лет. И потому Бог, это была не заслуга Сергея моя, это не была заслуга кого-то еще, Господь коснулся его. Потому что Иисус был там. Иисус там действовал. И Он коснулся его сердца. Друзья, нам нужны реальные проявления Божьей славы. Много людей получило исцеление там. У одного человека, у которого врачи вырезали кристаллик из глаза, в глазу появился кристаллик. Или, по крайней мере, не берусь говорить, появился или не появился, но он в истерике кричал и трется от страха, говоря, что его глаз виден. Может, и не появился, кто его знает. Может, просто стал видеть. Я не знаю. Но он стал видеть абсолютно, 100% слепой глаз, без кристаллика внутри. Стал видеть. И Бог делал другие разные вещи. Друзья, Бог приготовил это для каждого из нас. Что это? Реальные встречи с Богом. Раз. Реальное познание Бога. Не просто по книжкам. Не просто теоретически. Сколько мы будем сидеть на берегу реки и смотреть, как кто-то входит в реку? Сколько мы будем наблюдателями? Не пришло ли время для нас заплатить цену и не поскупиться? Сколько мы можем читать книги о том, как Бог кого-то посетил и кого-то сегодня использует? Сколько можно говорить на таких людей, вот особенные помазанники Господни, а я не такой, не такая? Сколько можно унижать себя и сколько можно обоготворять людей? Сколько можно игнорировать все, к чему призывает нас Божье Слово, которое пропитано сверхъестественными реальными посещениями Бога? Давайте примем вызов от Бога. Давайте устремимся к Нему и скажем, мои глаза, а не глаза другого, увидят Его. Бог приготовил это для тебя. Бог приготовил это для каждого из нас. Бог не хочет, чтобы мы просто служили, идя как бы по земле пешком. Он хочет, чтобы мы летели на самолете. Он хочет, чтобы мы не просто делали что-то своими плотскими лишь усилиями, но чтобы мы были исполнены Духом Святым и двигались в Его помазании. Меня берет ревность, когда я общался с одной девушкой, которая была сатанисткой. Она мне рассказывала о таких реальных встречах с своим этим сатанюхой, что ревность берет, потому что мы, христиане, Бога узнать не можем в собрании. Сатана бы пришел, и, наверное, сказали, был здесь, да, видели. Проходил. С рогами такой, видели. Дух Святой пришел. Где? Везде, дорогой мой. Боже мой! Когда уже закончится плотское фарисейское христианство с нами? Когда уже мы примем вызов от Бога и шагнем в реку глубже? Сколько уже мы будем из стакана в стакан переливать эту воду живую, довольствуясь тем, что мы просто пьем ее из ложечки? Не пора ли нам так зайти в эту реку живую, чтобы потеряться там, и чтобы этот поток нес, и чтобы наши ноги потеряли дно? Сколько мы можем контролировать Духа Святого? Сколько мы можем контролировать себя, и наблюдая за красотой своей во время поклонения? Сколько мы можем наблюдать за тем, красивы ли у нас растопыренные пальцы? И правильный ли угол, духовен ли он между ними? Когда уже придет время, когда мы научимся, закрывая глаза, теряться в Боге? Не наблюдая за собой, но наблюдая за Ним. Какая разница, как ты выглядишь в этот момент? Какая разница, красивое ли лицо у тебя в этот момент? Красивый ли у тебя галстук, или он заброшен у тебя назад? Какая тебе разница, что с тобой происходит? Какая тебе разница, что люди скажут про тебя? Не все ли равно тебе? Пусть Бог поглощает нас. Пусть Бог так захватывает наше внимание, чтобы ты по Бог, в каком положении руки у тебя были? И были ли они у тебя вообще в этот момент? Разговаривал в Израиле, когда был несколько месяцев назад, с одним видеооператором, он брал у меня интервью. И он говорит: слушай, Сергей, когда я услышал вот что-то подобное, говорит, во мне-то такую ревность вызвало. Говорит, я так близко с сатаной общался. Я говорю, как так? И он мне рассказал, как он занимался медитациями и как сатана приходил к нему. Он говорит, я 3 часа в день медитировал. С 3 ночи до 6 утра ежедневно. Люди платят такую цену, чтобы с этим сатанюхой встретиться, этим духом нечистым исполниться. А мы, чтобы Духом Святым наполниться, 10 минут в день жалеем. Он говорит, что дошел до такого момента, когда он исполнялся этим духом нечистым, что, говорит, воздух искрится начинал в моей комнате, искрами. И становился таким, что когда я проводил рукой, он как кисель начинал вибрировать. Он говорит, надо мной, он служил где-то в армии, в российской где-то армии, надо мной, говорит, эксперименты стали ставить. Он был солдат. Надо мной стали эксперименты ставить. Говорит, меня завязывали глаза, вводили меня в комнату, и я проводил рукой, говорит, я знал все предметы в комнате. Я называл все, что спрятано в каждой шуфлядке, все цвета вещей, все, что только находилось. Никто не показывал, никто не рассказывал сверхъестественным образом. Он говорит, я мог любого человека свалить с ног, одним движением руки свалить с ног с 8 метров. Ни один здоровый дылда с 15 не мог устоять на ногах. И он говорит, когда я слушал тебя, он говорит, слушай, мне не жалко времени на то, чтобы с Духом Святым побыть и пообщаться с Ним. Он говорит, что со мной произошло? Он говорит, я духом нечистым, бесовским так исполнялся, платил такую цену. А сейчас, он говорит, удовлетворился тем, что просто хожу на собрание. Так и надо ходить на собрание. И надо служить Богу. Но где то, что Библия обещает нам? Где то, что Бог обещал нам в своем слове? Где реальность Бога? Где реальность христианства? Потому и мир сегодня ничего не хочет слышать от христиан. Потому и церковь сегодня теряет авторитет в глазах мира. Так что они ищут сегодня ответ не в церкви, а не поймешь где. Разве Иисус не сказал, ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, и примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И разве они не приняли эту силу? Разве они не искали Духа Святого? Когда Дух Святой сошел на них, когда Бог пришел к ним. Почему Он пришел к ним? Потому что они искали Его в горнице. И если бы не было горницы, не было бы пятидесятницы. Они заплатили цену. Кто заплатит эту цену? Кто повторит их подвиг? Кто повторит и не пожалеет себя? Кто повторит? Кто дерзнет шагнуть глубже в эту воду? Бог призывает всех христиан. Бог призывает каждого верующего. Все Его обетования говорят только об одном, что придет время, написано в Евреям 8 главе, когда уже все от малого до большого будут знать Меня. Не обо Мне. Будут знать Меня опытно. Меня. Реально. Разве не написано, и зальет Духа Моего на всякую плоть? Сказал он это или не сказал? Кому он это сказал? Кому обетован Дух Святой? На кого излил Отец обетование свое? Не на нас ли? Сколько мы будем купаться в тазике и орать, что это море? Вы простите меня за резкие слова. Я не хочу никого обидеть. И надеюсь, что вы не обижаетесь на меня. Я вас очень сильно люблю. И только потому все это и говорю. потому что я верю, что для всех нас Бог приготовил больше. Бог приготовил больше. И потому шагни к Богу глубже. Переживи ты Бога в своей жизни. Переживи ты встречу с Ним. Заплати ты свою цену в горнице. Или как Иисус в пустыне. Заплати свою цену. И ты увидишь в своей жизни великие чудеса. Это для каждого. Это не для избранных. Хочешь, думай, что это для избранных. И тогда твой сосед поверит, что это для него. И тогда он для тебя станет избранным. А ты будешь кусать локти. И будешь думать, почему он, а не я? И вот тогда узнаешь, что к чему. Пока Бог обращается к тебе сегодня, прими ты вызов от Бога. Потому что Бог берет простых людей. Я ничтожество вообще, сам по себе я ноль. Обычный христианин. Меня ревность берет, что меня люди хотят куда-то приглашать. Я думаю, зачем я им сдался вообще? Я человек из церкви, 100 человек. Помощник маленькой церкви. И люди хотят меня кругом видеть. И приглашают к себе в разные страны. Людей, которые из церкви 1000 человек, 5000 человек, не хотят порой видеть. И не приглашают. В чем разница? В Духе Святом. И это говорит о том, что не важен размер твоей церкви. Не важен город, в котором ты живешь. Я из маленького города. Я никогда в глаза не видел никакого человека, который бы мог меня научить и сказать мне что-то. Ну, много людей участвовало в моей жизни. Я имею в виду, никогда я не был рядом там с кем-нибудь, с Кэтрин Кульман не жил, там где-нибудь по соседству, или там еще с кем-нибудь там со Свитом Вигглсвортом не каждый день не завтракал. Библию читать надо во имя Иисуса Христа. Потому что все здесь есть необходимое. В пустыню тебя закинь, чтобы ты там один рос. Вот, дай тебе Библию, все. Здесь все вызовы, здесь все обетования, здесь есть все. Слава Богу за учителей, слава Богу за помазанников, слава Богу за пасторов. Но никто не заменит Духа Святого. И никто не заменит твою встречу с Богом. Давайте устремимся к Господу. Давайте примем Божий вызов. Давайте увидим обетование Божье, что Он обещал нам. Увидим путь, который Он нам предлагает. И устремимся туда. Пусть наша земля увидит сегодня людей, знающих Бога. Пусть наши народы увидят реформацию и исход, который увидел Израиль во времена Моисея. Пусть наши народы увидят победу во времена Гедеона. Ты тот Гедеон. Ты тот Моисей. Ты тот Даниил. Ты тот апостол Павел. Пришло уже время для нашей земли. Пришло уже время для Казахстана. Пришло уже время для Алматы. Люди, исполненные Духом Святым, вот будущее церкви Казахстана. Люди, которые не просто плотские в христианстве, которые просто сухари, но которые знают Бога живого. Вот будущее христианства. Пришло уже время, когда мы не просто будем политиками в христианстве, водить всякой ерундой заниматься, шушукаться друг против друга и задевать козни брат против брата. Пришло уже время, когда мы будем детьми Божьими в полноценном смысле этого слова. И когда не друг другом займемся, а Богом займемся и делом Божьим займемся. Господи Боже мой, мы увидим это. Мы увидим это своими глазами. Мы увидим такие плоды Духа. Мы увидим такие плоды Духа, проявленные через характер людей. что в шоке мир будет вообще. Они будут говорить, вы ненормальны, вы необычны, такого не бывает, чтобы люди вот так прощали, чтобы люди вот так любили. Мир увидит такую разницу между нами тогда и ими, что в шоке будут. А то порой хочется с неверующими больше дела иметь, чем с христианами. В чем тогда разница? И где этот Дух Святой? Где этот плод Духа? Когда мы будем, когда ты считаешь про апостола Павла, там такое сердце, такой характер, что просто невероятно видишь, что сам Иисус. И он и сказал, уже не я живу, живет Иисус. Кто так соединится с Иисусом, чтобы сможет следом за ним сказать, уже не я живу, живет Иисус. Кто так соединится с Иисусом, что даже не надо будет говорить, уже не я живу. А неверующие войдут и скажут, уже не вы живете, живет Иисус. Кто так соединится с Иисусом? Вы можете не отвечать на этот вопрос, это риторический вопрос. Ответь Богу на этот вопрос, ответь себе на этот вопрос. Прими для себя какое-то решение. Но я верю свято, что настало уже время для нашей земли. Я верю всем своим сердцем, что мы увидим в своей земле великое движение Бога живого. Именно движение Духа Божьего. Я верю, что мы увидим не просто, когда мы будем своими плотскими человеческими усилиями делать пробуждение, а что Бог так придет, что мы потеряем контроль над ситуацией. Потому что если кто-то может контролировать пробуждение, если кто-то может увеличивать его или сокращать по своему усмотрению, или мир, или церковь, это не настоящее пробуждение, это ерунда какая-то. Это чисто так, люди сели, пару мужиков, село пасторов, пообщались за чаем, поговорили, давай что-нибудь сделаем программу, давай. Вот тогда пробуждение, вот это есть пробуждение наше. Простите меня. Опять. Пробуждение — это когда эти мужики под столом валяются и не поймут, что происходит вообще. И не помнят, как их зовут. Дай славу Господу. Дай славу Господу. Мы увидим посвящение Бога в нашей земле. Когда не только мы, когда люди на улице будут пьяные от Духа Святого лежать. Из-за того, что здесь народ Божий будет исполняться Духом Святым. Где они где? 10 километров, ни один человек не сможет на ногах стоять. Аллилуйя! Ни одного больного не останется. Мы увидим посещение такое Духом Святым своей земли, Казахстана, Алматы. Аллилуйя! Дай Богу славу еще раз. Вы эти люди! Вы увидите это своими глазами! Это вас так Бог будет использовать! Это для вас Он так приготовил! Это вы! Аллилуйя! Дай славу Богу! Спасибо, это я! Аллилуйя! Итак, дорогие друзья, снова я в юрте, и снова шапка на мне. И мы только что послушали проповедь и послушали свидетельство. Боже мой, я просто потрясен тем, что Господь делает. Это невероятно, сколько Бог исцелил людей. Пастор Юрий, что ты думаешь насчет вот свидетельства сначала? Потом о проповеди поговорим. Но что ты думаешь про все эти свидетельства? Да, я думаю, мы не выслушали даже все свидетельства. Да. Я думаю, их намного больше должно быть. И люди хотели свидетельствовать. Ну, вполне реальные свидетельства. Действительно, я многих людей этих знаю, которые свидетельствовали, говорили. Я знаю, что они действительно переживали эти проблемы в своей жизни. И получили исцеление. Слава Богу за это. Аллилуйя. Слава Богу. Наш Бог — сверхъестественный Бог. Дорогие друзья, если Бог каким-то образом касался вас, когда вы смотрели тоже это служение, то и когда я двигался в дарах Духа Святого, и Бог говорил мне о том, что происходит и в зале, и не только в зале, но также я говорил, обращаясь к вам, дорогие телезрители, если Бог каким-то образом коснулся вас, то мы ожидаем от вас писем. Мы ожидаем от вас писем, которые мы будем зачитывать в наших передачах, и вы услышите о том, что Бог делал. Мы будем делиться этими свидетельствами. Но это что-то невероятное. Иисус, когда ходил по этой земле, Он исцелял больных. Всегда. И потому, когда Бог пришел, и это просто слава Господня опустилась, как облако к нам, Бог таким образом показал нам свои чудеса. Что ты думаешь, пастор Юра, насчет слова, которым я делился? Я еще хотел немного добавить о том, о свидетельствах. Есть такое место в книге Псалмах, что кто отправляется в море на кораблях и производит дела на больших водах, они увидят дела и чудеса Господа. Нам нужно не бояться идти на глубокие воды. Мы иногда боимся этих глубоких вод, и поэтому так мало чудес и знамений видим в нашей жизни. Мы привыкли жить на мелководье. Поэтому, кто производит дела на больших водах, нам нужно не бояться стремиться на эти большие воды, идти вглубь по отношению к Богу. Мы будем видеть дела и чудеса Господа. Аллилуйя! Вау! Дорогие друзья, это мощное слово, это точно. Нам надо идти вглубь. Так часто мы останавливаемся, как на посте голод по Богу, да? Когда мы общались, одна женщина, пастор, я не знаю кто, это было пасторское собрание, наверное, она пастор, так понимаю, она подняла руку и говорит: у меня есть вопрос, Сергей, когда я встречаюсь с Богом, когда вот я с Ним встречаюсь лицом к лицу, говорит, был такой момент, что страх ко мне пришел, я чувствую, Бог здесь, и я сказала: Господи, я не готова, не надо. И она сделала шаг назад. А у меня тоже было таких моментов много, когда я общался с Богом, и вдруг Дух Святой приходил так сильно и так реально, что мне просто казалось, его силуэт просто был передо мной. И я протягивал руки вот так вперед, и я просто чувствовал, как Дух Святой руки кладет ко мне в руки. И я стоял, у меня слезы текли с глаз, и я просто весь такое чувство, как будто я два пальца в розетку всунул. Это то же самое, как на этом служении мы чувствовали, и Бог что-то делал невероятное и в тайной комнате. И я деру давал со всех ног порой в такой момент. Я выбегал из комнаты и боялся вообще пикнуть, потому что мне казалось, что я не готов к такому. Но в один момент я не убежал. Это был переломный момент, может быть, 2002 что ли год, где-то в этой области это было. Я сказал: я не уйду отсюда, я останусь здесь и пойду еще глубже. И тогда я начал наполняться Духом Святым еще глубже, еще глубже, еще глубже. Переживания усиливались, феномена Бога. Еще, и знаете что, и я не умер. Мне казалось, что я могу умереть, но я не умер, с одной стороны. А с другой стороны, ты не можешь не умереть. Что-то умирает внутри тебя. И в результате никто не может видеть сверхъестественное в своем служении, если не видит сверхъестественное в своей тайной комнате. Аминь. Такого не бывает. И потому, дорогие друзья, Бог живой. Давайте будем общаться с Духом Святым, с живым Богом. Да. Может быть, еще что-то нашим телезрителям по поводу этой проповеди. Иисус сказал: давай, Петру, отплыви на глубину и там закинь свои сети. Вау. Давайте не будем оставаться на своих местах, на своем мелководье, где нам удобно, где нам привычно. Да. Давайте отплывем туда, где, может, мы никогда еще не были. Да. Давайте закидывать сети туда, потому что чудеса и знамения на глубине. Библия вся наполнена примерами людей, которые знали Бога. Вся эта книга переполнена этими примерами. Дорогие друзья, это не для того, чтобы мы просто возвели их в ранг недосягаемых людей. Я не хочу сказать, что я не почитаю этих людей. Пускай никто не подумает, что сейчас Сергей богохульствует и говорит, что каждый может стать таким, как Давид или Моисей. Да, я так говорю, но это не означает, что я не почитаю этих помазанников Господних. Но Иисус сказал: я оставил вам пример, чтобы вы делали то же. В Евреям написано, чтобы мы подражали вере их. Почему написано Евреям, 11 глава? Глава веры, где написано о людях веры, в подражании нам. Если Писание призывает нас, чтобы мы подражали этим людям, то если мы не подражаем, наоборот, мы в непослушании Богу. И потому, дорогие друзья, Давайте поверим в то, что для каждого из нас возможно знать Бога лично и знать Бога близко. И пойдем в глубину больше. Наши в результате этого именно люди, близкие к Богу, именно их, вот таких людей Бог использует, чтобы изменять целые нации. И потому, дорогие телезрители, я верю, что вас Господь призвал, чтобы близко общаться с Ним и стать реформаторами своих наций, как следствие, приводя их к Богу. О, сила! Дорогие друзья, будьте благословенны. Мы в Казахстане, в Алматы, в церкви Агапы. Вместе со мной пастор Юра. Спасибо тебе, что ты пригласил меня. Очень сильно люблю тебя и твою церковь. Очень сильно люблю вас, дорогие телезрители. Пусть Господь благословит вас обильно. Обнимаю вас.